Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Последний ниндзя. Сотрудник сверхсекретной центральной японской разведшколы Накана. Преподаватель боевых искусств. Талантливый писатель и журналист Фудзита Сейко. Последний ниндзя – это слишком. Вы ведь сами сказали, что я был преподавателем. Значит, у меня остались ученики, не так ли? Но в отличие от вас, никто больше открыто не заявлял, что он в совершенстве владеет ниндзюцу. Почему? У нас это не принято. А вот что до меня? Видите ли, обо мне и так все прекрасно знали. Я ведь ниндзя в 14-м поколении. Ну и расскажите, что это значит быть потомственным ниндзя? Поймите, ниндзя — это не только наемный убийца, разведчик-диверсант. Это философия, состояние души. Ну а помимо всего прочего, ниндзюцу — это величайшее из всех боевых искусств. Интересно, как и где вы применяли свои знания ниндзюцу? Ну, все просто, я преподавал. Обучал токийских полицейских приемам дзюдо. Дзюдо? А почему именно дзюдо? Полицейским этого было достаточно. А вот ниндзюцу я обучал военнослужащих спецподразделений. Немного рассказывал о воинах-невидимках и высших военно-учебных заведениях Японии. Было это в 1939 году. Скажите, а тогда вы уже служили в вооруженных силах? Нет, в армии я служил с 42 года. В 44-м проводил спарринги с пленными американскими командос. Показывал нашим солдатам, как быть в бою ловким, выносливым, ну и, конечно же, очень-очень быстро. Но ведь любой солдат должен быть ловким и быстрым. Вы правы. Только дело в том, что в рукопашном бою японцы были не в состоянии справиться с физически более сильным и крепким противником. В спаррингах с американскими солдатами я изучил их манеру ведения ближнего боя, после чего разработал ряд рекомендаций для японской армии. Американцы до сих пор приписывают именно вам таинственные убийства нескольких своих высших офицерских чинов, ну и похищение секретных карт, шифров, кодов. Они могут говорить все, что им заблагорассудится. Не пойман, не вор. Вы простите, но даже спустя столько лет я не вправе вам рассказывать всю правду. Но подождите. 1944 год. На одном из островов произошел весьма необычный случай. Это когда средь бела дня был похищен начальник штаба американской бригады, который затем объявился в японском плену. Угу. Чистая работа. Что тут скажешь? Удивительно. Но тогда никто не видел, чтобы кто-то заходил и выходил из палатки американского офицера. Да, охрана вообще заметила пропажу начальника штаба лишь вечером. Кстати, вместе с ним исчезли ценнейшие сведения. Просто фантастика. Откуда мне знать, кто это сделал? Да, с вами, знаете ли, не просто беседовать. Ну, хорошо. После войны вы устроились журналистом в одной из центральных газет Японии. Это прикрытие? Вовсе нет. Мне нравилось писать о боевых искусствах. Я выпустил несколько книг. Да, «Воин-невидимка», «Великий мастер». «Последний ниндзя ушел на покой»? Ну, что-то, знаете, не верится. Помните, о чем я говорил ранее? Ниндзя – это не только наемный убийца, разведчик, диверсант. Философия ниндзюцу всегда со мной. Она в моем сердце и в сердцах моих учеников. Великий мастер школы ниндзюцу в 14-м поколении. Писатель, журналист, разведчик. Фудзита Сейко скончался в преклонном возрасте в середине 70-х годов прошлого века. О его учениках ничего не известно до сих пор. А книга Фудзиту Сейко «Секретные записки о ниндзюцу» произвела настоящий фурор среди профессионалов традиционных японских боевых искусств. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.